MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют Audio Summary. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Успех в малом бизнесе. Нет ничего проще. Филлипс Л. Джонстон. Outer House, 2007 год. О книге. В этой книге рассказывается о том, как создать свою небольшую компанию и успешно управлять ее деятельностью. Все идеи подаются с изрядной долей юмора. При этом не упускаются из вида следующие основные моменты. Прикладные методики управления, сила мотивации, достижение успеха за счет отточенного лидерства. В каждой главе дается ряд практических примеров, которые читатели могут использовать для оптимизации своего бизнеса. Книга «Успех в малом бизнесе. Нет ничего проще» напоминает читателям, что к любой профессиональной деятельности стоит подходить серьезно, а руководитель – это лишь пример для окружающих, действующий себе и им во благо. В этом саммари основная мысль. Зачем нужна эта книга? Зачем становиться владельцем малого бизнеса? Выбираем бизнес. Оставьте проповеди другим. О штатном расписании и желторотых волоклюях. Выбор менеджеров. Держите каналы связи открытыми. Общайтесь правильно. Отслеживайте новости. Все путем. Следи за поплавком. Американская мечта. Заключительное слово. Зачем нужна эта книга? Эта книга может оказаться настоящим кладезем информации для тех людей, которые только-только понемногу вникают в суть работы ими же созданной компании. Книга позволит избавиться от ощущения, будто вы всего лишь один из многочисленных владельцев компании-однодневок, придаст стимул для продолжения баталии, по окончании которой вы обзаведетесь сотнями шрамов, тысячей синяков, но при этом почувствуете себя закаленным ветераном и лидером пусть маленькой, но твердо стоящей на ногах компании. Книга «Успех в малом бизнесе. Нет ничего проще» станет вам надежным спутником, который прекрасно понимает угнетенное состояние будущего владельца собственного бизнеса, слабо представляющего себе предстоящие сложности и неприятности. На смену тревогам и заботам придут улыбка и умиротворенность, надежно гарантирующие успех любого предприятия. Зачем становиться владельцем малого бизнеса? Владельцы небольших компаний чувствуют себя свободными, независимыми предпринимателями, которые могут спокойно использовать местоимение «мы» в единственном числе. Им не приходится тратить бесценное время, просиживая на совещаниях. Вместо этого на их долю приходится почет и уважение, плюс надежная занятость. Все, что является пределом мечтаний многих людей. Владельца небольшой компании никто и никогда не уволит. Другие преимущества владения собственным бизнесом. Многие упускают из вида, что помимо налоговых льгот, управление собственной компанией защищает вас от инфляции. Поскольку вы имеете дело не столько с фиксированным доходом, сколько с ценами, которые можно регулярно корректировать для компенсации возрастающих расходов, вы можете делать эту корректировку с учетом роста инфляции. Вы можете пойти на таран остальных небольших компаний, руководство которых зачастую оставляет желать много лучшего. Выбор бизнеса. Что такое малый бизнес? Если брать более широкое определение, то это компания, принадлежащая независимому владельцу и управляемая им, не играющая доминантной роли в своей отрасли, независимо от объема используемых ресурсов, доходов или числа сотрудников. Установление критериев. Оцените уровень риска на основании приведенных ниже стандартов. Выбирать нужно продукты или услуги, спрос на которые никогда не падает, поскольку люди нуждаются в них постоянно. Даже не пытайтесь следовать веяниям моды или приходящим увлечениям. Чтобы добиться успеха любой небольшой компании, нужно выделить свою сферу специализации, свою рыночную нишу. Для этого бизнеса наличие дорогостоящих источников энергии обширной рекламы, юридической поддержки и подобных вещей не должно являться обязательным фактором. В компании должно работать минимальное число сотрудников. При этом объем продаж на душу персонала должен быть высоким. Вы должны продавать товары, которые сложно скопировать или продублировать. Старайтесь работать с низкими затратами капитала и небольшим доходом, вместо того, чтобы брать значительный кредит. Это поможет сохранить размеры инвестиций на минимальной отметке. Выбирайте такую отрасль коммерции, которую при случае можно с легкостью перепрофилировать. В первую очередь выбирайте тот вид деятельности, которая приносит вам удовольствие. Фактор риска. Несмотря на высокую степень риска, присущую малому бизнесу, его отличительной чертой является высочайший показатель рентабельности для владельца или владельцев. Куда движется мир бизнеса? Следующим шагом должно стать составление прогноза дальнейшего развития мира бизнеса и определение того, какая отрасль или сегмент промышленности может оказаться в наиболее выгодном положении. Оставьте проповеди другим. Ниже представлены 4 отличительные черты человека, который руководит людьми по принципу «стань примером для окружающих». Он является красноречивым слушателем. Большая часть общения в бизнесе никак не связана с публичными выступлениями или чтением речи по бумажке. Вместо этого приходится общаться один на один. Он оттачивает забытое многими мастерство вежливого отказа. Всегда продумывайте, как с наименьшими потерями сказать «нет», чтобы сохранить дружеские отношения. Он познает себя. В равной степени важно знать свои возможности, свои сильные и слабые стороны. Он не пилит сук, на котором сидит. Не используйте свое положение для извлечения личной выгоды или славы. О штатном расписании и желторотых волоклюях. Общее описание должности должно включаться в штатное расписание организации. Если включить общее описание должностей в штатное расписание, то вы получите мгновенный, четкий снимок структуры организации. Необходимо, чтобы ваши подчиненные действовали по принципу желторотых волоклюев. Эти птички живут на спинах носорогов, помогая им избавляться от кровососущих насекомых и предупреждая опасность возникновения нехороших заболеваний, передаваемых через кровь. Выбор менеджеров. Вот ряд советов по тому, как правильно подобрать людей. При ознакомлении с резюме руководитель небольшой компании должен ставить отдельный плюсик напротив пункта «Гуманитарное образование». Полученное соискателем вакансия образования должно соответствовать должности, на которую он претендует. Собеседование с соискателем – дело очень важное. В мире коммерции первое впечатление от личного общения очень часто играет ключевую роль. Излишняя агрессивность, многословие, отсутствие четкости в формулировке своей точки зрения, склонность читать мораль собеседнику, склонность критиковать сотрудников сверх меры и неопрятная внешность и одежда должны служить достаточным основанием для прекращения любых попыток этого соискателя попасть в вашу компанию. Порой здорово помогает встреча со второй половиной соискателя, если он женат, она замужем, поскольку этот человек будет выступать молчаливым партнером по бизнесу. Проведите проверку интеллектуальных способностей соискателя для определения вероятности его успешного карьерного роста. Держите каналы связи открытыми. Найдите время. Зайдите в гости к своим подчиненным, спросите, как у них идут дела. Тем самым вы дадите им понять, насколько высоко цените их труд, и напомните о важности их работы для всей компании. Времени на это уйдет не так много, однако выигрыш будет весьма ощутимым. Отношения с людьми всегда ценятся на вес золота. Также рекомендуется придумать некое общедоступное место для рассмотрения новых идей и анонсирования мероприятий. Для этой цели как нельзя лучше подойдет доска объявлений. Только не забудьте помещать все листы под стекло, во избежание появления ремарок со стороны остроумных сотрудников. Общайтесь правильно. 12 «не» при отправке электронной почты. Не забывайте про вежливость. Электронное послание должно быть учтивым. Это показатель уважения к получателю. Не стоит сразу приступать к сути проблемы. Начать лучше всего с приветствия или поздравления, а в конце вставлять подобающую завершающую фразу. Не используйте только маленькие или только прописные буквы при написании письма. Не стоит перегибать с использованием восклицательных знаков. Одного вполне достаточно. Не пишите больше двух абзацев. Не пренебрегайте важностью заявленной темы письма. В теме нужно коротко указать, о чем ниже пойдет разговор. Никогда не исходите из предпосылки, будто вы рассылаете электронную почту анонимно. Не стоит отсылать переполненное эмоциями письмо, находясь в состоянии раздражения или злости. Не отправляйте письма не тем адресатам. Не нажимайте кнопку «Отправить», пока не перечитаете написанное. Не включайте в текст письма ничего такого, чего бы вам не хотелось увидеть на следующий день в газетах или новостных лентах с пометкой «Сенсация». И последнее, но тоже немаловажное замечание. Не думайте, что, нажав кнопку «Удалить», вы навеки вечные уничтожили свое письмо. Вежливость при общении по мобильному телефону. При разговоре по сотовому держитесь от окружающих на расстоянии 1-2 метров. Если вы находитесь в общественном месте и не можете уединиться, поставьте окружающих в известность о своем разговоре. «Извините, мне надо ответить на звонок». Перед тем, как пойти на совещание, обязательно удостоверьтесь, что ваш телефон выключен. Примите к сведению, что даже в режиме вибрации ваш телефон создает шумовые помехи, которые мешают окружающим. Составление деловых писем и отчетов. Эти 5 правил не сделают из вас превосходного составителя деловых документов, но, по крайней мере, вы будете следовать правильным курсам. Пишите, как будто вы говорите эти слова вслух. Подавите в себе желание изложить все, что знаете. Включайте в текст только ту информацию, которая имеет отношение к делу. Редактируйте собственное произведение. Удаляйте лишние слова и предложения. Постарайтесь сократить текст письма или отчета вдвое. В конечном счете вы сами удивитесь своим успехом. Пишите разборчиво. Сохраняйте тактичность и пишите с точки зрения читателя. Сначала составьте заключительную часть, если не можете придумать хорошее начало, в котором можно парой штрихов обрисовать читателю, о чем пойдет речь. Отслеживайте новости. Важно всегда быть в курсе происходящих в деловом мире событий и постоянно отслеживать последние тенденции и происшествия. Экономика, статистика и промышленные показатели – вот лишь некоторые аспекты бизнеса, которые нужно в обязательном порядке отслеживать. Кстати, наиболее показательным и информативным в мире деловой статистики является график. Обладающий должным воображением человек может на лету схватывать наиболее сложные явления бизнеса и объяснять их окружающим при помощи простейшего графика. Все путем. Придумайте несколько правдивых, позитивных высказываний на общую тему, таких как «За последний год продажи значительно выросли». Даже полные профаны понимают, насколько важны продажи в малом бизнесе. «Мы получили немалый доход». «Последние 5 лет были очень прибыльными». «С момента приобретения компании новыми владельцами наши доходы ощутимо выросли». «На текущий момент резерв заказов на 82% больше, чем в прошлом году». «Мы планируем расширить торговые площади на 20 тысяч квадратных метров». «В последнее время мы перестали пользоваться банковскими кредитами». Следи за поплавком. Досконально изучите вопрос продаж, сделав акцент, по крайней мере, на следующих аспектах. Какова ваша текущая позиция на рынке и чего вам хотелось бы в этом плане добиться? Чтобы заполучить собственную нишу, вам придется сконцентрироваться на выполнении индивидуальных заказов или на скорости их исполнения, или же выпускать лекарства от головной боли только в виде порошка, тогда как все крупные компании выпускают его в таблетках. С какого продукта идет максимальная надбавка и оборот? Какой продукт представляет наивысший потенциал? Вместе со своими специалистами по продажам вы придете к заключению, что 80% дохода компании приносят 20% выпускаемых продуктов. Чем занимаются ваши конкуренты? Следует постоянно отслеживать деятельность конкурентов. Как проще всего поднять продажи? Выделите больше денег на рекламу. Убедитесь, что рекламные носители и ваш основной рекламный слоган направлены именно на целевых покупателей. Как рынок принимает мой продукт или услуги? Этот момент стоит периодически отслеживать. Американская мечта. Почему вы должны лелеять мечту о собственной небольшой компании? Вот ряд основных причин, по которым имеет смысл заняться предпринимательской деятельностью. Это великая мечта каждого американца. Так вы гарантируете себе постоянную работу, поскольку себя нельзя уволить. Независимость и свобода владения, равно как и удовлетворение от результатов принятых решений, входят в число наиболее распространенных желаний человека. Проблемы и сложности, с которыми предстоит столкнуться, позволят отточить свои навыки и проверить собственную гениальность. Владение небольшой компанией позволяет помимо получения зарплаты стать владельцем некоего имущества. Вы получаете те же самые налоговые льготы, которые предоставляются топ-менеджменту крупнейших корпораций и могут пригодиться аж на 25 лет вперед. Перед тем, как заняться собственным небольшим бизнесом, стоит оценить следующие моменты. Найдите свое призвание. Потратьте на это столько времени и сил, сколько нужно. Убедитесь, что ваши мотивы действительно продиктованы желанием стать предпринимателем, а не просто намерением уйти от надоевшей жизненной ситуации. Тщательно переберите свои умения с позиции будущего руководителя. Вы должны сочетать в себе настойчивость, образованность и практические навыки управления, выработанные за 5 или больше или меньше лет работы на незначительном руководящем посту в крупной компании. Убедитесь, что всерьез и правильно воспринимаете кардинальную перемену в образе жизни владельца новой компании. Отличительной чертой поначалу будет бесконечный рабочий день. Составьте подробный план в письменной форме. Подумайте о приобретении уже действующего предприятия. Примите к сведению, что для вашей новой компании так или иначе потребуются деньги. На чем строится успех малого бизнеса? Процветание любой компании в первую очередь так или иначе связано с этикой отношений. Обычно успешными лидерами становятся люди, которые привыкли везде и всюду служить примером для окружающих. Чаще всего крах организации наступает из-за отсутствия у предпринимателя четкого представления о миссии компании. Следовательно, по мере роста и увеличения доходности компании нужно уделять этому аспекту все больше внимания. Два критических недостатка других компаний, особенно крупных компаний, которых вам следует избегать. Неспособность обеспечить самоотдачу и полноценное осознание сотрудниками любого уровня того, какую пользу несет продукт или услуга для окружающих. Неспособность убедить сотрудников компании в том, что у каждого из них есть свои пробелы, которые обязательно нужно чем-то заполнять. Заключение. Надеемся, изложенные выше соображения принесут пользу и помогут вам стать успешным владельцем небольшой компании. Мир полон грандиозных возможностей. Так что соберитесь с мыслями и вперед навстречу мечте. И главное, не забывайте почаще улыбаться. Тогда удача вам гарантирована. Подобно перерождению. Помните, Никодим был весьма успешным предпринимателем. Превращение во владельца небольшой компании перевернет вашу жизнь с ног на голову и заставит сердце трепетать от счастья. Об авторе. Доктор права Филлипс Л. Джонстон был лучшим студентом экономического факультета университета Дьюка, после чего закончил бизнес-школу при университете Нью-Йорка и защитил кандидатскую диссертацию в университете Северной Каролины. В настоящий момент Джонстон является председателем совета директоров и вице-президентом по финансам компании GET Interactive. MBS. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.